Здравствуйте, это программа «Автор успеха». В студии ведущий Даниил Рад. И я представляю нашего сегодняшнего гостя, успешного бизнесмена, бизнес-тренера, легенду нетворк-маркетинга Ата Мамедов. Ата, здравствуйте. Привет, дорогой. Как жизнь? Отлично. Ата, не буду скрывать, мы с тобой знакомы не один десяток лет. К сожалению, потерялись в жизни и вот нашлись в Красноярске благодаря радио ВК. Рассказывай, что у тебя в жизни произошло за эти 20 лет? О, 20 лет – это целая история. Ну, я ушел в нетворк-маркетинг и преуспел в двух компаниях. Жил долгое время в Европе. Понял, что не смогу там прожить. Почему? Потому что европейцы, они совершенно другого уровня люди. И несмотря ни на что, мне это помогло. Почему? Потому что когда ты попадаешь в какую-то ситуацию неловкую, ты должен стать сильным. Сильным для того, чтобы выжить. Вот. Выжить, имея в виду зарабатывать деньги, чувствовать себя спокойно и так далее. За все эти годы, конечно, я сделал очень много в бизнесе, и меня теперь знает весь мир. А ты говорил о том, что в Европе ты выжить не можешь. В чем разница между Европой и Россией? Ну, во-первых, любой человек, который приезжает из России в Европу, если он не имеет какие-то связи, если у него нету денежного капитала, то выжить ему нелегко. Почему? Потому что первое – это знание языка, традиций, обычаи. А второе – это все-таки стартовая площадка, то, чем занимаешься. И если ты не готов к тому, что в любой стране без знания языка сделать какое-то дело, то выжить очень трудно. Потому что тебя воспринимает как человека второго сорта. И большая часть людей наших работает где? На стройках, женщины там, домохозяйки там, следят за детьми, там, ходят, убирают. То есть в любом бизнесе нужно обрастать связями. И это не происходит за раз. А если тебя еще воспринимают немножко так, скептически, то, конечно, сделать большой бизнес очень трудно. Я вот, например, был в Соединенных Штатах Америки, разговаривал в Чикаго с парнем, который 20 лет там живет. И он работает только с русскоговорящей группой. То есть, почему? Потому что его до сих пор, он знает язык, знает традиции, но его до сих пор не воспринимает местно. А ты себя ощущал человеком второго сорта в какой-то момент? Или все-таки ты всегда был успешным? Я всегда был успешным, я никогда себя не ощущал человеком второго сорта, потому что я умею бороться за жизнь. А был опыт, например, вот у меня когда отец переехал в Соединенные Штаты, он какое-то время работал грузчиком, потому что, ну, надо было жить на что-то. Нет, у меня такого нету. То есть я, если куда-то ехал, то у меня работал бизнес в России, без меня. И если даже что-то у меня там не получилось, условно, за рубежом, то у меня мой бизнес в России давал мне денежный поток. Ну вот смотри, опять-таки, да, на примере моего отца. Отец работал грузчиком, в какой-то момент у них в магазине забарахлила система безопасности. Отец, который был, ну, руководителем одного из ключевых подразделений там в Советском Союзе, тогда еще там были такие магазины «Березка», он подошел и сказал, надо сделать так, так и так. И его после этого моментально повысили из грузчиков, он стал там замдиректора этого маркета, потом вырос там и так далее, и так далее. Твой бизнес, он что дает людям? Он дает такую возможность или нет? Мой бизнес – это бизнес, который ты можешь делать в любой стране мира. Самое главное, чтобы у тебя были деньги на переводчика, если ты не знаешь язык, значит, и компания, с которой ты сотрудничаешь, чтобы она имела туда определенную поставку продукции и так далее. То есть мой бизнес, он международный. Его можно делать даже на пляжах мира. А что такое твой бизнес? Вот мы с тобой говорим, я приблизительно знаю, но вот все-таки для слушателей, что такое твой бизнес? Это очень долго объяснять. Есть у людей разные понятия. Я объясняю, как вот... Ну, такая есть маленькая притча, если интересно. Два брата встретились. Один говорит: слушай, я буду таскать ведра с водой в деревне и продавать. Второй брат говорит: может быть, все-таки сделаем трубу и поставим ее, и будем уже потом на месте продавать эту воду. Соединим со всей деревней и будем получать за это деньги. Нет, первый брат сказал: не-не-не, надо деньги сегодня и сейчас. Второй брат начал строить трубу. Они встречались условно каждый день, но каждый день первый брат смеялся над вторым, то, что тот строит трубу, а этот зарабатывает сегодня, здесь и сейчас. И однажды, когда труба пошла и начала давать воду, первому брату было неловко, потому что второй брат забрал всех клиентов и начал зарабатывать деньги. То есть мой бизнес, он примерно такой. Мы строим денежный поток, он не дает быстрых денег, но однажды он дает то, что ты можешь спокойно отдыхать, потому что эта вода будет течь уже без тебя. То есть это если вот говорить так завуалированно, как некоторые говорят, да? Ну, это можно назвать сетевым маркетингом или это все-таки бизнес? Я занимаюсь сетевым маркетингом. Я занимаюсь 21 год. Но я не продаю, как люди, которые работают в этой индустрии. Почему очень многие люди шарахаются от сетевого маркетинга? Потому что их никто не обучал той азбуке, которую я получил в Европе. То есть я очень рад, что я прожил в разных странах Европы и немножко по-другому начал относиться к этой индустрии. Если бы я все-таки жил здесь, может быть, я остался бы вот этим вот совдеповским мышлением, которое есть у людей. Со значком «хочешь похудеть, спроси меня как», да? Ну, я даже шучу по-другому. «Хочешь меня, спроси сколько раз». Вот, то есть... Большая часть людей видит в сетевом маркетинге продажу. А сетевой маркетинг – это продвижение. То есть можно ничего не продавая зарабатывать деньги, но это искусство. И для того, чтобы овладеть этим искусством, нужно познать весь этот бизнес. И никто тебя не обучит, если ты не пройдешь через собственные грабли. Мне повезло, что мои учителя – это люди, которые... сделали очень большой бизнес в мире. И я учился у них, например, Рэнди Гейдж. Это гуру сетевого маркетинга. Если вы прогуглите Эрик Оури, это на сегодня известный бизнес-тренер. Мы вместе с ними работали несколько лет. Я очень рад, что судьба меня свела с такими великими людьми, где они просто обучают, как, не продавая, выстраивать сеть и зарабатывать деньги. Вот в этом-то и заключается все искусство сетевого маркетинга. Те люди, которые бегают, распространяют и бегают, постоянно продают, они как раз-таки наводят вот этот имидж, когда люди говорят: о, я не буду вот так вот бегать, продавать. Ой, это очень тяжело, это вот же надо же корону снять там и так далее. И создается вот такое двоякое отношение к этой индустрии. На сегодня эта индустрия 183 миллиарда, 103 миллиона человек в этой индустрии работает официально в более чем 200 странах мира. То есть это индустрия, при которой можно зарабатывать очень большие деньги, надо просто понять азбуку и основы этого бизнеса. А на твой взгляд, сколько может зарабатывать человек, занимаясь сетевым маркетингом? Я не беру успешных в среднем. Я могу сказать, сколько зарабатывают два самых высокодоходных дистрибьютора. Это люди, которые проработали в этой индустрии по 40, по 50 лет. Они зарабатывают где-то по 1,5, по 2 миллиона долларов в месяц. И это не обкладывается налогом или как-то это с государством? Ну... Нет. Почему? Есть налоги, ты должен регистрироваться как индивидуальный предприниматель. плати 6% государству и спи спокойно. Очень, ты правильно отметил, что репутация сетевого маркетинга, она в России достаточно подмочена. Одним из инструментов распространения являются социальные сети. И люди, которые занимаются там условно сетевым маркетингом, они получают некое клеймо, а он там вот это вот все обманет, etc., etc. Что потом с этой репутацией делать? Можно ли устроиться в какую-нибудь успешную компанию там и так далее? Или это вообще не влияет на значение, или наоборот это плюс? Первое, разберемся с сетевым маркетингом. Почему есть вот такое негативное отношение? Значит, история Гербалайф компании. Когда Гербалайф зашла на территорию России, то очень многие возмущались. Почему? Потому что в Гербалайфе работала система прямых продаж, она до сих пор работает, и низкая оплачиваемость. То есть дистрибьюторы не получали высоких доходов. В связи с тем, что это старые системы маркетинг-планов, которые... через три слова «продавать» шли в бизнес. И у людей вот этот стереотип сложился. О, это пока построю сеть, это же надо продавать, продавать, продавать. А люди не любят, вот, когда надо ходить что-то кому-то впаривать и так далее. Это первое. Второе отношение к сетевому маркетингу испортилось из-за того, что было очень много финансовых пирамид, они есть и сейчас. Постоянно на рынок в среднем в месяц заходят 3-4 финансовые пирамиды, которые под эгидой якобы сетевого маркетинга разрушают имидж сетевого бизнеса. И люди думают, а это финансовые пирамиды. То есть, и вот этот стереотип, он сложился. На самом деле, это очень огромный бизнес, красивый бизнес, в котором ты растешь как личность, где ты становишься очень коммуникабельным, обладаешь ораторским искусством, ведешь себя совершенно по-другому, у тебя отношение к жизни, к людям совершенно другое. И ты понимаешь, что это бизнес. Великий Пол Гетти сказал, что лучше получать 1% от 100 людей, чем на 100% выполнять работу самому. Вот сетевой маркетинг, именно он такой бизнес, где твоя задача получить вот эти 100 людей. Но это не так просто. Этому нужно учиться. Это не происходит сразу со всеми. Это искусство. Искусство общения, искусство коммуникации, искусство построения больших структур. Для меня это очень красивый бизнес. Первый год у меня был тоже, как у всех, неудачный. Можно было развернуться и уйти. Но я очень много учился. Слава Богу, что на территории Российской Федерации сделали перевод масса книг. Это и Джон Каллинш, и Том Шрайтер, Дон Файл. То есть это люди, которые написали книги, как правильно выстраивать структуры. И благодаря вот этим книгам, благодаря тем людям, которые сделали целое состояние в этой индустрии, я научился правильно себя вести, правильно выстраивать бизнес. И, например, в предыдущей компании, американской компании, у меня было 110 тысяч дистрибьюторов в 47 странах мира. Это вот говорит о том, что нужно делать, чтобы вот этот денежный поток шел. И есть такое понятие резидуальный доход или остаточный доход. Когда ты ничего не делаешь, а уже вот эта машина, она, которая была запущена когда-то, там 5-10 лет назад, она тебе приносит денежный поток. Но этому надо обучаться. Скажи, пожалуйста, ты смотрел фильм «Волк с Уолл-стрит»? С Уолл-стрит. Там была замечательная фраза о том, что талантливый человек может продать все, что угодно, начиная от карандаша, и у него семинары начинали со слов «Купите у меня этот карандаш». Продай мне карандаш. Я согласен полностью, что талантливый человек может продать все. Можно продать что угодно. Это, как я говорю, например, хотите работать в полиции? Да. Придеритесь к столбу. Как придраться к столбу? Так, ты что здесь вкопался? Ты что тут... ты тут развесил, значит, свои ветви, значит, передаешь информацию. Вау, да у тебя еще тут только что идет. Почему, кстати, у тебя ноги бетонные, а сам ты деревянный? И вообще, что ты здесь стоишь? Это не то место, где ты должен стоять. То есть... Что такое искусство продавца? что такое искусство вообще быть человеком, который может продать любой карандаш, любую деталь, что угодно. Это уметь правильно коммуницировать с людьми и делать хороший промоушен. То есть ты должен стать промоутером. Промоутер – это человек, который доводит человека до принятия решения. То есть он видит, что он сказал, карандаш – это классная вещь, ты можешь с ним рисовать. Человек не купил. Он говорит, карандаш – это классная вещь, когда ты под руками, у тебя ничего нету, раз, быстро записал. Ручка может кончиться, ручка может вытечь, карандаш нет. То есть он ищет, что нужно человеку. То есть Дейл Карнеги сказал, узнай у человека, чего он хочет, покажи, как он сам это сделает. На самом деле человек не сделает ничего, если ты не хороший промоутер. То есть если ты научился искусству промоутера, тогда ты продашь все и вся. Вот в сетевом маркетинге этому обучают. Но не каждого. Тот, кто именно хочет выстроить большие команды, тот да. Тот научится этому. Ну вот если проводить аналогию с карандашом, да, можно карандашом условно разбить яйцо, можно им нарисовать. Ты учишь людей продавать карандаши или ты учишь рисовать? Встречается стиральная резинка и карандаш. Стиральная резинка говорит, карандаш, ты меня достал уже. Ты все рисуешь и рисуешь, я все стираю и стираю. Ну, когда это закончится? То есть у каждого в жизни свое предназначение. Один любит продавать. Ну, ты его не исправишь. Вот он любит впаривать, вот и у него искусство. Он любит просто продавать. Другой ненавидит продавать, он ищет таких, как вот этот вот, который любит продавать. Я обучаю выстраивать сеть. Но если человек не научится продавать на старте, это не значит, что ему надо продавать. Если он не научится продавать, он сеть не выстроит. Почему? Потому что в его сети будут разные категории людей. И продавцы, с которым он должен уметь разговаривать, и не продавцы, которых он должен обучать выстраивать сеть. И люди, которые вспомогательные, которые могут привести этих людей через 7 рукопожатий и так далее. То есть настоящий сетевик, я обучаю, как стать именно сетевиком. Настоящий сетевик – это человек, который может выстраивать большие структуры, и он знает все категории людей. Почему? Потому что он через это прошел. Он наступил на все грабли, какие есть в этой индустрии. У меня даже в моей книге «Диалоги с ментальным спонсором», который является бестселлером среди сетевиков, есть такая глава, она называется «Ошибки». И человек может в этой индустрии сделать очень много ошибок. Это могут быть ошибки даже и в продаже, ошибки в построении сети, ошибки в коммуникации, ошибки в общении. Их очень много. И мы не можем их не делать. Мы обязаны это сделать. Почему? Потому что только через свои ошибки мы растем. Ну вот ты говоришь об ошибках. А безупречных людей не бывает. Ты можешь рассказать о какой-нибудь своей ошибке и исправимая она или нет, на твой выбор, что называется? 2 года назад я обозвал администрацию, с которой я работал, идиотами. Через несколько дней мне должны были выплатить комиссионные и годовой бонус. Это было около 200 тысяч долларов. В результате я не получил эти деньги. Может, это была ошибка. Почему? Потому что это мой труд. Может быть, надо было судиться и можно было отсудить, но на это бы ушло 3 года. Вот. Я не стал этого делать. Иногда мы принимаем какие-то решения, которые на эмоциональном уровне. Мне понравилась фраза после этой ошибки, которую я сделал. Не всегда нужно включать свой эмоциональный уровень. Тогда, когда ты понимаешь, что будут какие-то последствия. Надо выключать эмоциональный уровень и включать разум. И это очень трудно. Самая главная ошибка у людей – Это когда они включают эмоциональный уровень. И именно на уровне, эмоциональном уровне люди делают очень много ошибок. Потому что если бы они включали разум, они бы делали меньше. Вот, наверное, моя главная ошибка, что я иногда слишком импульсивный и включаю эмоциональный уровень. Скажи, пожалуйста, вот я когда занимался бизнесом, меня учили так, что тебе не должно быть стыдно за тот продукт, который ты предлагаешь. Вот у тебя нету вот именно такого подхода. Тебе не стыдно за тот материал, который ты предлагаешь? Мне не стыдно. Почему? Потому что я работаю с продукцией, которая основана на научных открытиях, получивших Нобелевскую премию, и вся продукция направлена на омоложение. Вот я хочу тебе задать встречный вопрос. У меня, слава богу, в моей жизни было очень много евреев, которые всегда говорили, не отвечай всегда на вопрос, иногда просто задай встречный. Как сказать, подковырнул. Да. Так вот, а у меня вопрос к тебе, встречный. А ты бы хотел бы сохранить свою молодость? Я бы хотел сохранить свою молодость. Более того, я до сих пор нравлюсь молодым девочкам. Но я уже понимаю, что немного осталось. А у меня еще будет вопрос. А ты бы хотел бы сохранить свою жизнь? Безусловно, но больше, наверное, своим родителям. Продлить своим родителям скорее. Продлить. Да. То есть мне не стыдно. Почему? Потому что я занимаюсь продукцией, которая продляет жизнь клетки, которая продляет жизнь кожи, которая продляет молодость внешне, которая продляет молодость внутри. Вот давайте я тебя сейчас перебью. Вот смотри, если я сейчас выйду на улицу, там пройдусь километр, мне встретится наверняка там 10 человек, которые будут мне предлагать различные препараты. Если зайду в аптеку, мне там расскажут, ну, плюс-минус от того, какая компания экспансирует, о том, что у них есть чудодейственное свойство, там, не знаю, чуть ли не живая вода. В чем прикол вот того продукта, который предлагает твоя компания? Есть три вещи, главные для человека. Первое – это цена. То есть всегда есть аналогии на рынке, согласен? Вот, поэтому первое – это цена. Второе – это эффективность. То есть что это дает? Какой результат? Значит, и третье – это ноу-хау, то есть отличие от других. То есть инновация. Великий Петер Друкер, основоположник маркетинга, человек, который написал массу книг, то есть если человек не гений, он обязательно читал его книги, чтобы выстроить бизнес, потому что именно основные моменты изучения рынка он описывает. И в одной из книг он написал: если человек не разбирается в инновации, он не разбирается в бизнесе. Инновации двигают бизнес. Значит, например, iPhone сделал инновацию, и в результате компания Nokia вынуждена была уйти из рынка и была продана с потрохами компании Microsoft. Значит, компания Kodak сама себя похоронила, не приняла цифровые фотоаппараты, и в результате в 2012 году стала банкротом. Хотя цифровые фотоаппараты сделали менеджеры компании Kodak. Они просто продали авторское право. То есть всегда надо иметь понятие инновации. То, что я чем владею, это инновация. То есть это отличие и по цене, и по эффективности, и по инновации. То есть инновация движет вот именно тем процессом, денежными потоками. Кстати, этому не обучают нигде, даже в великих школах, таких как Гавард там, и так далее. То есть даже в Соединенных Штатах Америки, в России во всех вузах не обучают, что есть инновации и почему с инновациями можно создавать денежные потоки. Большая часть людей просто безграмотные. И я очень долго читал про инновации. И я могу сказать, вот, хочешь, я задам несколько тебе вопросов? Ну, давай. Ты бы продавал памперс? Нет. А индустрия памперсов 17 миллиардов. Видишь, как ты проиграл? А То есть иногда... я не проиграл, потому что я потребитель, у меня замечательная дочка. Я считаю, что это Ну, лучше, чем продажа. я просто говорю, иногда мы смотрим на какой-то предмет и не видим в этом инновации. Вот в частности, памперс, мы не видим инновации. Но когда он пришел, часть людей его критиковали. Любой продукт проходит 4 этапа. И первый – это критика. Вот, это сомнение, критика и так далее. Когда идет какая-то инновация, надо просто осмыслить, на какую категорию это будет влиять, что это даст в перспективе, в дальнейшем на десятилетие, на сколько лет ты будешь конкурентоспособным с этой инновацией. Почему? Потому что в среднем 7 лет рынок меняется. И когда ты понимаешь вот эти азы, вот эти вещи, тогда ты можешь попасть в денежные потоки. Большинство людей этого вообще не знают. Скажи, пожалуйста, а ты с какой критикой встречался вот в свой адрес или в адрес своего бизнеса? Ну, когда был в начале пути, как и все, ругали и ругают сетевой маркетинг. Вот, что это ерунда, это несерьезно и так далее. Я стал мультимиллионером в двух компаниях, в российской и в американской. И мне смешно, когда люди говорят такие вещи. Причем, если я тебе назову людей, которые у меня были в первой линии, у тебя будет легкий шок. Анита Цой, заслуженная артистка Российской Федерации, была дистрибьютором моего первого поколения. Еще раз здравствуйте, это программа «Автор успеха», в студии ведущий Даниил Рат, и мы продолжаем разговор с нашим сегодняшним гостем, успешным бизнес-тренером, успешным бизнесменом, миллионером Атам Амедов. Атам, мы говорили о критике в адрес твоего бизнеса, в адрес тебя и так далее. Вот как ты борешься с возражениями? Я всегда говорю, надо просто учиться от животных. То есть возьми носорога. Когда носорог идет, и он идет, допустим, по джунглям, и тут крапива, тут всякие деревья встречаются, он идет. Почему? У него толстая кожа, он не обращает на это внимание. Возражения всегда будут. Почему? Есть несколько видов возражений. Первое, я не хочу, я не могу, я не буду, потому что. То есть и у него есть какая-то причина. Нету денег, например, не хочет выйти из зоны комфорта, ему не нравится система работы и т.д. и т.д. и т.п. Тогда он начинает критиковать и возражать. Это в любом бизнесе. Другая категория – это скрытые возражения. Человек хотел бы, но у него нету денег, или он не знает, как научиться этому, или он по какой-то причине обделен чем-то. То есть и он не хочет сделать какой-то шаг. Это вот возражение. Ну и третий вид возражений – это чтобы проверить тебя. То есть они хотят проверить тебя, насколько ты уверен в том, чем ты занимаешься. И если это правда, что ты уверен, я прочитаю это в твоих глазах, в твоих жестах, в твоих эмоциях. Я прочитаю, и тогда, когда я прочитаю, я пойду за тобой. Потому что люди покупают две вещи. Первое – то, что хотят, и второе – вас. И вот вторую вещь, второе – это вас. Они должны купить, возражая вам, проверить, что можно ли за вами пойти. Надо просто понимать психологию возражений. Большая часть людей, не понимая возражений, входит в так называемую борьбу. Да ты не прав, да ты такое сказал. Да, Крым наш или Крым да, украинский? Нет, надо всегда идти на место человека. То есть есть очень хорошая формула, я могу подсказать всем, как бороться с возражениями. Я думаю, это актуально будет каждому слушателю. Значит, есть такое понятие «круг согласия». То есть возражение, ты частично соглашаешься, это второй пункт. И третий – аргументы-факты. Возражение. Это дорого. Теперь частичное согласие. Я тоже так подумал. Аргументы, факты. Это недорого, потому что. И приводишь примеры. Это пирамида. Возражение. Вы знаете, да, это действительно похоже на пирамиду. И теперь аргументы, факты. Но на самом деле это не пирамида, потому что это способ продвижения продукции. То есть... нужно что делать? Нельзя идти на конфронтацию, на войну с человеком, который тебя атакует с возражением. Ты всегда идешь через круг согласия. Я тоже так подумал. Мне тоже так показалось. Вы знаете, я такой же, как вы. Мы с вами похожи. У меня такое же было мнение в начале. И когда ты владеешь вот искусством круга согласия, с тобой очень трудно бороться. Против тебя нету приемов. Единственный прием – это просто, как Жириновский, вылить тебе стакан воды и сказать: «Пошел ты к черту, ты меня достал». Ну, да. Стакан сока. Слушай, если ты помнишь, я все время начинал, когда нам там было 18 лет, мне 18, я начинал заниматься нью-вейсом, и вы на мной смеялись. Но, тем не менее, мне эти навыки потом пригодились в общении с девушками, в бизнесе, потому что я научился разговаривать. Вот ты на своих тренингах учишь этому или нет? Человек должен научиться разговаривать не на тренингах. Что такое тренинг? Тренинг – это определенные техники, тактики, видения и прочие вещи, которые ты даешь. Конечно, я даю какие-то цитаты, какие-то выражения, какие-то фразы, которые могут они применить. Но большая часть людей должны понимать, что такое есть преобразование. Что такое преобразование? То есть, почему слово «дупликация» пишется через «п», а не через «д», через «б»? То есть ты должен посмотреть на это и преобразовывать, через себя пропускать. Почему? Потому что твой язык, твоя жестикуляция, твой ум, твой разум, он совершенен от другого, он не похож на другого. Почему? Потому что ты читал другую литературу, ты крутился в других верхах, там, каких-то там, и в обществе, или внизу, пошел внизу. И... ты должен через себя преобразовать и искать вот ту категорию людей, которые идут на тебя. Потому что ты не можешь быть другим. Ты не можешь дублировать, ты не можешь стать клоном того человека, который стоит на сцене. Ты должен быть самим собой. Есть такая фраза: будьте собой, остальные роли уже раздали. Вот вернемся немножечко к началу разговора. Мы говорили о том, что в Европе и в России разный менталитет. Не будем скрывать, ты летишь в Красноярск, ты будешь здесь проводить активный тренинг, но тем не менее, Красноярск, Россия и Москва очень часто говорят о том, что это разные менталитеты. Вот что ты можешь дать красноярцам именно? Или готов ли ты к тому, что будет в Красноярске? Что ты знаешь о Красноярске? Etcetera, etcetera. Могу сказать, что любой город России – это отдельное государство. То есть не хочу там кого-то обзывать, какой-то город, или ругать. У каждого города... есть определенная ментальность. Когда ты приезжаешь в какой-то город, ты должен быть как хамелеон. То есть уметь пристроиться к этому городу, быть таким, как общая масса. Иначе тебя могут не воспринять. И что касается Красноярска, Красноярск – это Сибирь. И Красноярск, он... как и многие города Сибири, это более открытые люди, в отличие, например, если брать там Урал или брать какой-нибудь город большой, например, Нижний Новгород, он вообще специфический такой. Вот. То есть в каждом городе есть определенная специфика, и надо просто понимать это. Но я не лечу в Красноярск первый раз, я был в Красноярске, правда, давно, но неважно, но несколько раз был. Я понимаю, что есть определенная какая-то категория людей, которые будут заинтересованы в том, что я предлагаю. Всегда будут люди, которые будут говорить «да», которые говорят «нет». Я понимаю, чем помогла мне Европа. Я жил в разных странах. Я жил в Польше, Хорватии, в Испании, в Венгрии. Я жил, реально жил. То есть я не просто там приехал-уехал. Я жил в этих странах. И каждый раз, сталкиваясь с другой народностью, я понимал, что мне их понять, чтобы мне нужно знать их традиции, ментальность, обычаи, язык и так далее. И Россия, она такая же. Она разная, и надо просто понимать. Но есть вещи общепринятые, чего хочет человек. То есть обычно это пирамида Маслоу. В пирамиде Маслоу в самом низу что хотят люди? Они хотят быть сытыми. Вторая ступень, им нужна крыша над головой. Третья ступень, им нужны какие-то определенные коммуникации, общество для того, чтобы расти там, и так далее. И в самом последнем, наверху, это самореализация. Так вот, надо просто, когда ты приезжаешь, когда ты разговариваешь с людьми, надо вот на этом низком уровне смотреть, что хотят люди, то есть какова их потребность, и показать им решение в том, что здесь они могут получить то, что они хотят. Вот для этого человек, который... Ты правильно очень сказал, что работая в Невесе, когда-то ты получил очень много вещей, которые помогают тебе в жизни. Я 21 год отдал индустрии multi-level marketing, и я понимаю каждый раз, что нужно не летать где-то наверху и одевать корону на голову, а нужно спуститься вниз и быть таким, какие люди, и знать их потребности. Что сейчас творится в Российской Федерации? Не секрет, идет кризис, идет внешняя политика неправильная какая-то. Страна пытается какими-то своими силами что-то сделать и так далее. И каждый работает на то, чтобы кто-то выживать, кто-то жить. У каждого разная философия. И людям нужно показывать, что вы не должны быть причастны к политике. Вы должны быть привязаны к своим целям и к своей мечте. Когда вы привязаны к своей целям и мечте, тогда у вас жизнь состоится. Мне очень нравится фраза, которую я использую в последнее время. У человека две жизни. Вторая начинается тогда, когда человек понимает, что у него одна жизнь. Вот когда человек понимает, что у него одна жизнь, тогда он себя ведет по-другому. Тогда он стремится что-то в этой жизни сделать для себя, для своих родителей, детей и так далее. Ата, я все время, когда занимался бизнесом, говорил о том, что какие-то достижения – это не мои достижения, это достижения всей команды людей. А у тебя в Красноярске есть партнер. Почему ты выбрал именно его, точнее ее? Ну, там на самом деле несколько партнеров. Это первое. Второе, я работаю по очень простому принципу. Значит, есть такое понятие «горящая кромка» в индустрии, той, которой я работаю. Когда человек растет, нужно ехать и помогать ему. И в Красноярске сейчас люди сделали определенный шаг, они выросли по квалификации с той компанией, с которой я сотрудничаю. И я просто обязан им приехать и помочь на старте, чтобы они знали дорогу, как шагать дальше. А там мы с тобой познакомились на татами. Как у тебя сейчас дела со спортом обстоят? Ну, у меня с татами, как всегда, было плохо. Вот. Значит, я, конечно, не такой, как ты. Я больше быстро бегаю, чем дерусь. Это как шутка. Чемпион мира по боксу оставил шубу и написал: так, это шуба чемпиона мира по боксу. Приходит, там написано: извините, чемпион мира, вашей шубы нету, потому что ее взял чемпион мира по легкой атлетике. Вот с татами у меня вот так вот. Да, я занимаюсь, но это очень мало и редко. Я понимаю, что жизнь – это движение, и надо работать над собой. Ну, буду исправляться. Ну, приедешь, поспарингуем. А так, к сожалению... Не бей меня сильно. Хорошо. А так, к сожалению, время наше подходит к концу. У нас на радио есть традиция, что гости в студии... И вообще гости в эфире, они всегда желают что-то вот важное для всех, но от чистого сердца. Вот твое пожелание. Ну, конечно, можно говорить общие слова, там, здоровье, счастье, богатство и так далее. Я в последнее время желаю людям бороться за свою жизнь. Бороться так, как будто бы вот каждый день последний. То есть не... просуществовать, а прожить. Почему? Потому что в этой жизни, это очень короткий миг, в этой жизни мы запоминаем только хорошие и счастливые моменты. И нужно уметь ловить и создавать эти моменты. Потому что когда любой человек, он однажды ляжет на смертную ложу, и когда он будет прокручивать фильм, который называется «Моя жизнь», он будет вспоминать именно хорошие моменты. Вот именно этого я желаю вам. Создайте эти хорошие моменты в своей жизни для себя, для того, чтобы когда однажды наступит этот момент, пролетит вот этот фильм в вашей голове, чтобы не то, что вам не было мучительно больно, нет, не это, чтобы вы радовались, что вы прожили именно так. Вот именно этого я вам желаю всем. Удачи. Атай, спасибо большое за то, что нашел время на запись эфира. Спасибо за содержательный разговор. Было на самом деле безумно приятно тебя найти. Безумно рад тебя слышать. Увидимся в Красноярске. Обниму, что называется, за рюмкой чая. Рад тебя тоже слышать. Давай, пока-пока. Ага. Это была программа «Автор успеха». В студии был ведущий Даниил Рад. И наш сегодняшний гость, успешный бизнесмен, бизнес-тренер Атай Мамедов. Спасибо.